Аня. Она проснулась поздно и с опухшими от слез глазами. В утреннем ласковом свете все полуночные переживания казались не более чем призраками, фантомами ее собственного воображения. Вчера она просто перенервничала, запуталась в чувствах. Сначала восхитительный вечер, красота и звон бокалов. Потом этот жуткий случай с Барухом. Она снова потеряла контроль, и праздник был испорчен. И хоть ей впервые удалось остановиться, а после не уснуть глубоким сном, похожим на смерть, ее мысли все равно спутались. Что бы ни происходило между Максом и Катариной вчера или все те годы, что они знакомы, ее это не касается. Макс просто друг. Хороший. Очень галантный. Очень красивый. Но друг. Не более того. Не более. Она попыталась уложить свои короткие волосы так, как это делала Катарина. Получилось не идеально, но все же лучше, чем обычно. На полочке в ванной нашлись духи, которые Аня раньше не замечала. Она нажала на грушу, и облако пряного фруктового аромата обняло ее. Осенняя медовая сладость, свежая анисовая нота. Вчера она впервые почувствовала себя красивой женщиной, и это пойманное за хвост ощущение взрослой уверенности хотелось продлить еще хоть на день. Назло всем, кто раньше связывал Аню, отдергивал, прятал. Она есть. Она существует и занимает место в пространстве. Столько, сколько нужно. Она видима, осязаема и хорошо пахнет. А еще у нее есть сила. Ее марево, сметающая прочь врагов, оберегающая близких. Аня смотрела на себя в зеркало и видела марево в глубине черных зрачков. Как тень, оно всегда принадлежало ей. Жило внутри, было частью ее тела, ее самой. Пора взглянуть на марево в упор, без страха и ненависти. Присвоить этот дар, к худу он или к добру. Научиться жить с ним, управлять им, как Макс, стать, наконец, цельной. Она спустилась в столовую как раз к обеду. Макс сидел во главе центрального стола. Рядом сосредоточенно стучали ложками младшие дети. В столовой, обычно шумной, несмотря на дисциплину, сегодня стояла непривычная тишина. Старшие сосредоточенно жевали, смотря каждый в свою тарелку. Ни шепотков, ни смеха, как бывало раньше. «Наверное, еще не отошли после вчерашнего», — подумала Аня, и ее укололо привычным стыдом. Стоило только вспомнить об осколках и увидеть перевязанную руку Герты. Заметив Аню, Макс улыбнулся, махнул, подзывая. Она села на лавку рядом с ним. Тут же ей принесли тарелку с наваристым гуляшом. «У меня есть идея», — сказал Макс, наклонившись ближе, будто их мог кто-то подслушать, а главное — понять. «Какая идея?» Мимо их стола пробежал Барух с пустой тарелкой. Он уже закончил и спешил на уроки. Аня попыталась его окликнуть, но Барух даже не посмотрел в ее сторону. «Наверное, вчера она так его напугала, что теперь он ни за что ее не простит», — с горечью подумала Аня. «Не обращай внимания», — сказал Макс, тоже проводив Баруха взглядом. «Он еще не оправился, но с ним все будет в порядке. Лучше поговорим о наших планах на выходные». «Наших планах?» «Да, ты ведь хотела учиться, насколько я помню. Есть одно место, где нам никто не помешает». Макс отодвинул пустую тарелку, встал из-за стола. «Ешь и собирайся. Жду тебя в холле через полчаса. Возьми вещи, которые могут пригодиться. Об остальном я позабочусь». Он коротко кивнул и вышел из столовой, оставив Аню в полном недоумении. Она расправилась с гуляшом так быстро, как могла, и поспешила наверх, чтобы собраться. Что Макс задумал? В какое такое место хочет ее отвезти? Сердце стучало в одном ритме со звонкими каблуками, когда она сбегала по лестнице. Щеки горели теплым румянцем. Таинственность Макса странным образом будоражила и волновала ее. Поднявшись на последнюю ступеньку, она шагнула на мягкий ковер и вдруг поняла, что стук каблуков по камню еще звучит, вкрадчивым эхом за спиной, так будто пытается скрыться. Аня обернулась. Никого. Она прибавила шагу. Стук тоже ускорился, зазвенел в ушах серебряными молоточками. Чей-то взгляд буравил ей спину, преследуя. Но сколько бы Аня ни оборачивалась, она никого не замечала. Если это и впрямь человек, а не плод ее разыгравшегося воображения, он явно не хотел себя раскрывать. Стало неуютно и тревожно. Стараясь казаться спокойной, Аня спешила в знакомое крыло. Может быть, все это выдумки? Она встретит Макса, и тогда ее страх рассеется. Но вместо Макса навстречу ей вышел дворецкий Ганс. «Гутен таг, фройляйн Анна!» — воскликнул он, с поклоном уступая ей дорогу. Аня несмело улыбнулась. «Гутен таг!» — пролепетала она, пытаясь попасть в акцент. Ганс расплылся в благостной улыбке. Вдруг его взгляд ушел куда-то за ее плечо, и Ганс, наклонив голову, сказал чуть сдержаннее. «Фройляйн Катарина!» Аня обернулась. Из-за колонны действительно вышла Катарина. Она была в своем повседневном глухом платье и черных туфлях на высоком каблуке. Ее правая рука была вытянута вдоль тела и заведена за спину, будто она что-то прятала. «Гутен таг», — повторила Аня, кивнув Катарине. Таня ответила. Развернувшись, она пошла прочь, и ее каблуки стучали точь-в-точь, как серебряные молоточки. Ганс покачал головой, но, встретившись глазами с Аней, снова расцвел в улыбке. Неловко обойдя Ганса, Аня поспешила в свою комнату. Она не могла отделаться от неприятного липкого чувства, что Катарина преследовала ее. Но зачем? И что было у нее в руке? Возможно, она хотела что-то ей отдать, но не решилась. Зайдя в спальню, Аня снова подперла стулом дверную ручку. С горькой усмешкой вспомнила, как в первый вечер хотела закрыться на замок от Макса. От Макса. Сейчас она боялась совсем другого. Переодевшись в тонкую блузку с красивыми жемчужными пуговицами, Аня накинула поверх вязаную на толстых спицах кофту и вышла из спальни. Огляделась — никого. Только гулкая тишина пустых комнат да отдаленный рокот, похожий на пропеллер самолета. Внизу лестницы ее уже ждали. Макс сменил свое двубортное пальто цвета вина на короткую кожаную куртку, как у летчиков, а шелковое кашне — на белый шарф. «Ты готова?» — спросил он, а затем предложил ей свой локоть. «Тогда идем». Стоило им сделать пару шагов, как из зала, в котором до сих пор продолжалась уборка, навстречу им вышла Катарина. Увидев Макса и Аню, она застыла, будто перед ней явился призрак. В полумраке холла ее лицо белело непроницаемой маской, руки в тонких кожаных перчатках, сложенные на груди, оказались пусты. Макс коротко кивнул Катарине. «Мы отправимся в безопасное место, подальше от людей. А фройляйн Крюгер останется», — сказал он, увлекая Аню за собой. Проходя мимо, тихо добавил, наклонившись к Катарине. «Und wartet auf Gäste. Hoffentlich sehen wir uns noch». Отчего-то это послание, не предназначенное для чужих ушей, особенно встревожило Аню. Она бросила взгляд на Катарину. На миг показалось, что белая маска лица идет трещинами, и сквозь нее черной гнилью выступает отчаяние. Живое, животное. Аня поспешно отвернулась. За спиной что-то щелкнуло. Звук был сухим, как взведенный курок. Но Ганс открыл перед ними двери замка, свет ослепил Аню, и тени вмиг рассеялись. Солнце целовало ее в щеки. Макс бережно придерживал под руку. Ганс шел следом, неся перед собой огромную корзину для пикника. Из-под крышки доносились запахи съестного. «Ты боишься высоты?» — спросил Макс. «Не знаю», — ответила Аня. «Смотря какой». Макс рассмеялся. «Очень большой. Значит, выясним». Они вышли за ворота и свернули на пустошь. Там, в отдалении от замковых стен, стоял двухместный биплан. Ветер лениво вращал его пропеллер, и Аня догадалась, что за звук слышала раньше. «Сюрприз!» Макс остановился, наслаждаясь видом биплана. Аня почувствовала, как подкашиваются ноги. Если бы не Макс, она бы, наверное, сейчас сползла на землю и так и приросла к ней. Даже думать о том, как высоко может подняться эта штука, было страшно. «Мы что, полетим?» Она изумленно взглянула на Макса, потом на Ганса. Ганс подмигнул ей и вытянул вперед корзину. Похоже, намечалось целое путешествие. «А далеко?» «Не очень», — ответил Макс. «Но там ты будешь в безопасности и сама не причинишь никому вреда». «Про меня не думай», — он рассмеялся. «Просто соглашайся». «Хорошо», — протянула Аня, хотя совсем не была уверена, что ей нравится эта идея. Лётный шлем тут же обхватил голову плотной кожаной стяжкой. Макс закрепил под подбородком ремешок, отступил, чтобы полюбоваться на результат. И вдруг широко улыбнулся. Аня приподняла очки. «Что смешного?» «Ничего, просто...» Он вернул ее очки на место. «Ты очень милая в нем. Макс тоже надел лётный шлем. В нем он выглядел незнакомцем, бесстрашным пилотом, готовым увести Аню далеко-далеко. В самый дикий край, безлюдный и безопасный. Он помог ей забраться в пассажирское кресло и пристегнуться. Ремни туго стянули грудную клетку крест-накрест. Макс провел рукой по кожаным лентам ремней, проверяя, крепко ли они держат, и случайно коснулся Аниной груди. Их взгляды на миг встретились, и Аню бросило в жар. Не столько от прикосновения, сколько от того, как отозвалось на него тело. Телу захотелось потянуться следом за рукой, вжаться в нее и так замереть. А дальше? Дальше Аня боялась даже думать. «Вроде крепко, не сбежишь», — пошутил Макс, едва улыбнувшись. Его взгляд за толстыми стеклами очков казался темным и серьезным. Ганс протянул Ане корзину, и она поставила продукты себе на колени. «Данке», — поблагодарила Аня, неуверенная, что произносит правильно. Но Ганс просиял, а Макс отозвался. «О, неплохо, Аня». Из корзины вкусно пахло. Аня не удержалась, заглянула внутрь и воскликнула удивленно: «Нам этого на неделю хватит». «А если не хватит, Ганс привезет еще», — пообещал Макс. Аня хотела спросить, что это значит. Неужели они и впрямь целую неделю проведут вдали от замка? Наедине. Но Макс уже налег на ручку, завел пропеллер, и пустошь наполнилась оглушающим треском лопастей. О разговорах в таком шуме можно было забыть. Поднялся ветер, Аня вжала голову в плечи. Она почувствовала, как качнулся биплан, когда Макс в него садился, а потом, как сжалась рука в механической перчатке у нее на плече. «Ничего не бойся». Аня тронула в ответ его пальцы. Макс подал сигнал Гансу, и тот отбежал в сторону, чтобы дать место для маневра. Биплан покатился по земле, разгоняясь, щиток перед лицом задребезжал. В него полетели семена и мелкие насекомые. И хоть ее защищало и стекло биплана, и летные очки, Аня зажмурилась. Внизу живота оборвалось, скрутилось в приятный тянущий узел. Вокруг задрожал воздух, и Аня смутно ощутила, как внутри нее колышется сонная марева, потревоженная ее страхом. Вскрикнув, она распахнула глаза. Земля уходила из-под ног, а биплан падал в прозрачно сияющее небо, набирал высоту, скользя на восходящих потоках. Замок стремительно уменьшался и, наконец, стал совсем как игрушечный, с красными языками стягов и черепичатой крышей. Уже знакомая Аня стая воронов кружилась над ним, не желая улетать. «Наверное, здесь и их дом тоже», — подумала она, следя за черными точками. Возможно, служанки подкармливают их время от времени. Вот птицы и променяли свободу полета на сытную еду и удобные насесты. Макс вел биплан плавно, обходя воздушные ямы, постепенно набирал высоту. Вскоре они поднялись так высоко, что попали в облако. Их окружил влажный туман, которым сгинули и замок, и земля, и даже небо. Осталась только белая дымка да мелкая водяная взвесь, еще не ставшая дождем. Она оседала на стеклах очков. К счастью, облако быстро кончилось. Макс повел биплан на снижение, мгла расступилась, открыв густой бескрайний лес на холмах и поле у самой кромки. Никаких признаков человеческого жилья. Выглядело так, будто его когда-то возделывали. Биплан сел прямо в него, и высокие стебли, изросшиеся одичавшей гречихи, зашуршали, сминаясь под натиском корпуса. Биплан остановился. Макс заглушил мотор, проворно выбрался из своего кресла и помог Ане отстегнуть ремни безопасности и снять шлем. Затем подхватил ее, легко поднял на руках и поставил на землю. Его ладони обожгли ребра, сжали талию. И в животе снова отозвалось, сладко потянуло. Словно они опять набрали высоту и несутся с головокружительной скоростью к звездам и безднам. Они стояли посреди гречишного поля, близко-близко, почти соприкасаясь телами, как в танце, но замерев. Воздух вокруг них звенел. У Макса в глазах отражалось небо. Тот же цвет, та же затягивающая глубь. И Аня чувствовала, как пропадает в них, растворяясь без остатка. «Куда мы теперь?» — прошептала она, чтобы хоть как-то разрушить колдовство, вырваться из омута. «В одно памятное мне место», — ответил Макс, как-то хрипло, словно у него пересохло в горле. «Ну что, идем?» Опомнившись, он разжал хватку, выпустив ее из объятий, и Аня с облегчением выдохнула. Но морок не рассеялся, быть может, потому что она сама уже не хотела, чтобы он заканчивался. Идя через поля рядом с Максом, едва касаясь его то плечом, то пальцами, она чувствовала, как между ними проскакивают колкие, будоражащие искры, и радовалась им, и боялась, и замирала от каждого разряда. Пахло озоном, небывалой для осени, но близкой грозой. Лес встретил их позолотой и медью, блестящей на солнце ярче любого дворца. Макс отыскал узкую, почти заросшую тропинку и пошел по ней, шурша опавшей листвой, Аня шла следом, глубоко вдыхая осеннюю прель и до звона прозрачный воздух. Высоко в кронах перекликались лесные птицы. Как в детстве. Она узнавала их по голосам, и сердце наполнялось радостным теплом, будто она наконец-то встретила старых друзей. Воракушка, синица, зарянка, свиристель. Вот хохотнула неподалеку одинокая выпь, значит, близко вода. Прямо под ноги ей выпрыгнул крепкий боровик, и Аня не удержалась. Наклонилась, осторожно сорвала, надломила шляпку. Гриб оказался чистым и пах головокружительно. Детством, смехом, свободой. Каждую осень они с Пеккой собирали по несколько корзин на скорость, аукая друг дружке, чтобы не заплутать. К маленькой Аннике грибы всегда сами прыгали в руки, выглядывали из-под листочков и рыжего хвойного ковра, блестели масличными шляпками, только срезай. Она быстро разгадала главный секрет грибов. Нашелся один, ищи рядом второй. Иди по широкому кольцу, и тогда соберешь полную корзинку. Вот и теперь Аня пошла кругом и вправду отыскала еще парочку белых. Макс наблюдал за ней с удивлением и любопытством. Заметив это, Аня рассмеялась, показала свою добычу. «Когда я была маленькой, мы с братом часто ходили в лес», — объяснила она. «По грибы, по ягоды, черника и морожка летом, клюква и брусника осенью. Лисички до самого снега. Их на белом знаешь, как видно?» А мама потом пекла пироги. Она обтерла грибы о подол юбки, сложила осторожно в карман, чтобы не сломать шляпки. Они с Максом снова зашагали по тропинке медленно, погруженные каждой в свои мысли. Вспомнив о маме, Аня пыталась отогнать ее образ, но ничего не получалось. Ее полные белые руки, все в муке, отдыхающие под полотенцем тесто, которое мама замешивала с рассветом, запах и вкус пирогов. Все это всплыло в памяти и не хотело исчезать. «Она ведь умерла?» — спросил Макс осторожно и сочувственно, будто это случилось совсем недавно. Удивительным образом он угадал ее мысли и почувствовал ее грусть. «Да», — ответила Аня и призналась. «Она погибла из-за меня». Думать о маме, тем более говорить о ней, было тяжело. И почти совсем невыносимо о том, почему так случилось. Стоило вспомнить, как огонь пожирал их дом, и вот пламя уже заплясало перед глазами, обожгло до слез. Аня прикрыла веки и, вздохнув, прошептала. «Почему это все досталось именно мне?» «Мне жаль». Рука Макса мягко сжала плечо. Но так случилось, и никто не может знать, почему. Раньше я задавался тем же вопросом, но потом понял. Думать об этом бессмысленно. Главное, что теперь это наша ответственность. Кто-то рождается в королевской семье, и его ответственность — рано или поздно возглавить страну. Он не имеет права просто сбежать от своих обязательств. А мы родились с даром. И наша ответственность — научиться с ним жить. Хотим мы того или нет. Нужно быть очень храбрым, чтобы принять такой дар. Вдруг совсем близко вскрикнул Козадой, и Макс испуганно отскочил в сторону. Аня прыснула. Макс, шумно выдохнув, тоже рассмеялся. «Ну вот», — сказал он сквозь смех, «теперь ты знаешь, что я не такой уж и храбрый». Вскоре они впрямь вышли к небольшой, но быстрой реке. Вода сбегала вниз по камням, бормоча и пенясь, закручиваясь мелкими бурунами, несла опавшие листья. Длинная сочная трава вдоль берегов полоскала в реке свои зеленые косы. На противоположный берег вел старинный мост. Потемневший от времени и сырости, с изумрудным мшистым брюхом, он изгибался над рекой каменной аркой. Аня остановилась, чтобы полюбоваться и перевести дыхание. «Устала?» — спросил ее Макс. «Осталось немного». Аня присела на берегу, коснулась пальцами студеной воды. «Совсем нет», — призналась она. «Наоборот, в лесу я будто набираюсь сил. Здесь мне спокойнее, чем в замке. Я чувствую себя как дома». «Это странно». «То есть я хотел сказать, удивительно». Макс взошел на мост и, остановившись, протянул Ане руку. «Идем?» Встряхнув воду с пальцев, Аня поднялась и последовала за ним на ту сторону. Камень моста был гладкий и странно теплый, прямо как рука Макса. Дойдя до середины, Аня остановилась. «Кажется, здесь хорошее место, чтобы попробовать». «Попробовать?» Она поймала на себе странный взгляд Макса и совсем смутилась. «Я хотела сказать, потренироваться. С даром. Тут я никому не причиню вреда». Макс огляделся. Конечно, местность и так была безлюдной, но в лесу обитали звери и птицы. Им тоже не хотелось вредить. «Хорошо», — кивнул он, отступив на шаг. «У тебя получится». Аня глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Закрыла глаза. Марева снова уснула где-то внутри нее, свернувшись кольцами, как огромный дракон. Но она его чувствовала. Этот дракон всегда был с ней. Дышал в унисон. Смотрел на мир ее глазами. Нужно только разбудить его и выпустить на свободу. Но держать крепко. На короткой привязи. Прошла минута, затем еще одна. Ничего не происходило. Макс не торопил ее, никак не вмешивался, даже почти не дышал. Но Аня все равно ощущала его присутствие всей кожей. В конце концов, она сдалась. Макс увез ее в глушь, подальше от людей, в безопасное место. Но для дракона здесь было слишком безопасно. Аня выдохнула, открыла глаза. В отчаянии оглянулась на Макса. «Что мне сделать?» Он задумался, а потом предложил. «Вспомни брата». «Вспоминаю каждую минуту». «Конечно, но сейчас сосредоточься только на нем. Вспомни его лицо. Вспомни, каким он был». Аня снова закрыла глаза, и Пекка стал перед ней таким, каким она сохранила его в памяти. С мягкой улыбкой, одним уголком рта, блестящими темными глазами, широкоплечий, крепкий, дурашливый, в хорошем настроении. Потом взрослый Пекка сменился маленьким, в тулупе и валенках, с красными от мороза щеками и инеем на ресницах, с мокрым носом и облачком пара изо рта, без переднего зуба, конечно же. Он так смеялся, когда молочный зуб выпал, а Анники расплакалась от жалости. «Вспомни его взгляд». Голос Макса, тихий и вкрадчивый, звучал совсем близко. «Каким он был, когда ты видела его в последний раз?» Лицо Пекки вновь изменилось. Повзрослело, осунулось, потемнело от грязи. Пекка смотрел из-под лобья глазами побитой собаки. «Представь, где он был. Совсем один. Без твоих писем. Губа разбита. Руки связаны за спиной. Какие-то темные застенки. Ох, милый, милый Пекка». «Его расстреляли, Аня», — жестко сказал Макс, и где-то вдали хрустнула ветка. Аня вздрогнула. «Он не был виновен ни в чем. Но его расстреляли». «Из-за меня», — прошептала Аня. «Да, из-за тебя», — надавил беспощадный голос. «Но разве ты этого хотела?» «Нет. Это сделали другие люди. Они отдали приказ». Что-то изменилось. Аня почувствовала, как внутри нее подняло голову нечто большое, горячее, как опалило огнем живот, раздвинуло ребра, а потом все заполнил едва слышный тонкий звон. «Вот так, Аня, собери эти чувства», — возбужденно говорил Макс у самого ее уха. «Этих людей нужно победить. Они заслужили твой гнев». Все другие звуки утонули в звоне, только голос Макса оставался с ней. Он шептал прямо в голове. «Твоя ярость праведна. Твой дар прекрасен. Нет ничего плохого в том, чтобы с его помощью защищать любимых людей». Аня вдохнула, и иссушающая гулкая волна раздалась во все стороны. Поднялся ветер, вода на реке пошла рябью, деревья зашумели, теряя желтые листья. Сила толчками выходила с каждым выдохом, стекала с пальцев, обжигала горло. Закричи она сейчас, и деревья вокруг снесет, будто ураганом. Взмахни рукой, и камни вывернет из земли, раскидает по округе. Казалось, она поднялась выше самых высоких сосен, стала горячей, как солнце, и неколебимой, как земная твердь. Она могла бы объять весь мир и сберечь его в своих ладонях. Дракон глядел сквозь ее глаза, и Аня знала. Она и есть дракон, и всегда им была. Камни моста под ее ногами задрожали, в ушах засвистело, и тут она услышала громкое, испуганное: «Анники!» Марева схлынула. Выдохнув, Аня открыла глаза. Одновременно с этим с неба рухнула вода. Эта река поднялась из русла, послушная силе. Вода окатила Аню с головы до ног, и она, взвизгнув, отскочила прямо в руки к Максу. Он тоже был весь мокрый, но смеялся громко и счастливо. «Аня!» Он крепко обнял ее и, не удержавшись, расцеловал в щеки. «Das ist großartig! Ты великолепна!» «Спасибо!» — пробормотала Аня, ужасно смущенная его радостью. Макс был первым, кто искренне восхищался ею. Хотелось закрыть лицо, спрятать глаза, но Макс не позволил. Поймав ее подбородок, Он серьезно взглянул в ее лицо и сказал: «Вот настоящая ты. Вот твоя сила. Можешь пользоваться, когда тебе нужно». Он наклонился к ней совсем близко, коснулся кончиком носа. Его губы оказались мягкими и горячими, а поцелуй — настойчивым и сладким. Он опалял почти до боли.